Раскрылись еще и секреты государств, уровня национальной безопасности, создавая проблемы беспрецедентных масштабов. Как мне кажется, мировой войны всех против всех, не случилось исключительно то, что в дерьме оказались измазаны вообще все, а также каждый пытался сделать все возможное, чтобы восстановить контроль в своей собственной стране, пока люди не отошли от шока и взялись за вилы с факелами. Количество информационного шума было столько, что понять, кому верить, было невозможно. В итоге большая часть населения стран застыла с нерешительно протянутой к вилам рукой и выигранным временем успешно воспользовались. Те многочисленные, но мелкие беспорядки, что вспыхнули, были успешно и жестко подавлены. Только на этом последствия действий одного человека не закончились. Почти полное разрушение старой сети и смерть огромного количества нетронеров в ней пребывавших – это трагедия. И все же удар по возможному объединению людей был произведен гораздо более сильный. Ведь что, помимо разрушения и подмены, делали рыбиц, редактирование – это очень важный пункт. Потому что в одной части страны человек смотрит исторический фильм, в котором говорится о том, что Вторая мировая война была проиграна нацистской Германией благодаря помощи японских войск. В другой части страны может сидеть человек и смотреть, как Сталин с трибуны произносит речи про то, как союз капиталистических стран раздавит этого коммунистического, немецкого зверя. Третий смотрит документальный фильм про то, как католическая Русь несет просвещение северным безбожникам из Антарктиды. И каждый из этой троицы на полном серьезе может считать, что так все и было, ведь у него есть файл, у которого все нужные сертификаты с лицензиями достоверности правильные. Прямиком из старой сети смогли вытащить, с огромным риском для жизни. И такая ситуация была практически всюду в 2050 году. По-настоящему достоверного источника информации о прошлом в этом мире больше нет. И я понимаю, что даже мой взгляд на происходящее, основанный на информации из щепок, имеет такой же уровень достоверности, что и у трех предыдущих примеров. Бартмосс, возможно, даже понимая масштаб того, что делает, отобрал у человечества прошлое. Вместе с этим, предоставил полную свободу верить в ту информацию, которую они предпочитают, либо же не верить вообще кому или чему-либо. Такие условия, из-за отсутствия связывающего народы прошлого, из-за полной раздробленности общества, делает чрезвычайно сложным какое-либо настоящее объединение человечества Земли, кроме как насильственным путем. А к насилию в мире киберпанка отношение простое. В космосе же, у небожителей и хайрайдеров были собственные проблемы. Первые во многом походили на землян в этом плане, поскольку сейчас население в основном оттуда и поступает. А вторые предпочитали передавать историю устно, что позволило одновременно сохранить больше прошлого. Вместе с этим их племенная натура подстраивала эти истории под взгляды рассказчика. Вроде щепка, как сказала Аделина, о традициях. На деле же их самих почти не было. По сути, те же правила, что и в первом чипе. Как будто большой кусок пазла отсутствует, а вернее будет сказать, затерт для того, чтобы не говорить о перспективах, которые ожидают потенциального колониста. Это не слишком очевидно, но мне, после короткого пребывания на станции, просто не верится в счастливое будущее колонистов. Уверен, небожители тут раздроблены так же, как и земляне, просто трещин в самих осколках поменьше. Закончил, в дверь заглянула Аделина. Подходи кушать и прерывайся почаще. По рекомендациям надо почаще воды пить, хотя бы на пару минут каждые полчаса. Да, хорошо, похоже, они через биошейник отслеживают мое состояние и нахождение под венком там отображается. Изучение языка заняло 2 дня, сам курс, по-моему, рассчитан на 2 недели. Разговаривать как местный он не научит, но основы даст, а также позволит начать улавливать хотя бы примерный смысл сказанного. Мне, с текущей памятью, не составило труда выучить весь словарь, вкупе с брейн-дансом, понимаю теперь значительно больше, чем просто общий смысл. Слово – очень плотный язык, пытающийся наименьшим количеством слов передать максимально возможный объем информации. Сам я говорить на нем пока не смогу, но с местным, если у него есть универсальный переводчик, договориться выйдет. Скрывать это от своих охранников мог бы, но такой подход, наоборот, помешает, а не поможет. Во-первых, как ни крути, нужна разговорная практика без переводчика. Во-вторых, пустая трата времени на то, чтобы притворяться изучающим. В-третьих, мне нужно, чтобы они дали мне доступ к некоторым вещам, для чего нужен повод. Его, к К сожалению, пока не придумал, кроме как полнейшей скуки, но это на крайний случай. Подумаю сегодня над вариантами, при которых смогу получить желаемое. Мой выход из комнаты и заявление, что я знаю кунг-фу, девушками, сидящими на диване перед экраном, было воспринято неоднозначно. По крайней мере, во взгляде, который Чипа бросила на Аделин, прямо читалось: «Это твоих рук дело». В ответ та подняла руки и запротестовала. Не было на Чипах никакого кунг-фу. Мне пришлось неловко пояснять, что это просто цитата такая, отсылка к моменту, когда персонажу одной интересной истории за пару секунд загрузили знания по боевым искусствам. Ада выглядела крайне заинтересованной в этой истории, и даже у Чипа можно было, под профессиональной маской, увидеть любопытство. После изучения щепок, я понимаю, почему моими рассказами в участке были так заинтересованы. У местных большая любовь к историям, передающимся из уст в уста. И все же любопытно, у них не было «Матрицы» или просто фильм настолько старый, что отсылку оценит только настоящие киноманы. Я просто хотел сказать, что изучил слово на уровне достаточном, чтобы понимать вас, указал на то, что наушники висят на шее. Еще вчера заметил, на них надписи, разобрать сумел только отдельные слова с любовью: «Успеха», «Твой». Остальное непонятно, как будто кто-то часто трогал их и тем самым стер слова. «Малец, твоя фотографическая память, это какая-то невероятная штука». Я услышал в интонациях и увидел на лице девушки сомнение в том, что дело ограничивается просто идеальной памятью. Наконец-то слышу интонации, а не просто приходится гадать по лицу. «У меня вообще много талантов», с наигранной скромностью сказал я, глядя на свои ногти. Аделина в ответ лишь хмыкнула, от Чипа особой реакции, кроме вскинутой брови, не последовало. Следующую половину дня я занимался практикой языка, через просмотр развлекательных программ, комментарии и обсуждение происходящего на экране. Порой получал пояснения от Аделины или Чипа о различных непонятных моментах. Все это время размышляя над тем, как подвести разговор к необходимости получить нужную мне электронику и при этом не вызвать ненужных подозрений. Насколько бы ни была приятна их компания, мне нужно как можно быстрее потеряться из-под надзора. По игре я знаю, что скорее всего за мной придут корпораты. Уровень комфорта в их лаборатории возможно будет даже приятным. По крайней мере, если я буду сотрудничать с ними. Смысл ведь не в удовлетворении садистского желания мучить. Буду себе жить на полном обслуживании, в безопасности и с самыми разными вариантами развлечения. Только мне в клетку совсем-совсем не хочется, насколько бы золотой та ни была. Праздная жизнь также не для меня. Да и хорошо будет скорее только первое время. Как только от меня получат все, что можно при добровольном сотрудничестве, начнут выжимать все остальное, уже не беспокоясь о моих хотелках. После обеда Аделина в очередной раз поинтересовалась, попробовал ли я шахматы. Она спрашивает это каждый день, с явным разочарованием на лице при моем отрицательном ответе. В этот раз решил не обижать ее, да и самому любопытно, потому пообещал, что вот прямо сейчас думаю попробовать. Сидя на диване и одевая венок, я ожидал всякого, но не возникшей перед мной женщины в вечернем платье. В глубоком разрезе декольте можно было увидеть идеальной формы, крупную грудь. Поднимаю взгляд выше, на меня смотрят ярко-синие глаза. Черты лица у леди совершенные, мое чувство красоты, усиленное способностями, видит математическую точность, с которой создан этот образ. Назвать ее восхитительной я не мог. Это создание вызывает те же эмоции, что и неподвижное, мертвое, но абсолютно не пострадавшее тело красавицы. Любит местные путешествия в зловещую долину. В данном случае девушка оставляла в смешанных чувствах, с одной стороны, легкое возбуждение от гипотетических сценариев, с другой — отвращение пополам с разочарованием о том, что сценарии исключительно гипотетическими останутся. Именно это люди имеют в виду, когда говорят: так красиво, что блевать тянет. Когда вокруг как минимум одни семерки и человек может выглядеть так сногсшибательно, как ему позволяют его деньги, больше ценится необычность внешности. Для местных она скорее всего выглядит привлекательно, а мне смотреть на это лицо тяжело. Именно поэтому мой взгляд не поднимается выше ее груди, никакой другой причины для этого нет. Желаете пройти обучение? Да нет. В воздухе появилась надпись на английском, выглядела как в комиксах, будто фраза была произнесена соперницей. Жму «да», какого-либо звукового сопровождения тоже не было, полная тишина, неуютная. Рядом с куклой появилась стена текста, а между нами — шахматная доска. Я вздохнул, глядя на этот устаревший, годов 90-х, формат. Не похоже, что Аделина разбирается в игровом дизайне, либо он тут тоже безнадежно устарел. Чем-то было похоже на игру из моего мира, только тут еще и вертикально можно было двигаться, что в несколько раз усложняло происходящее. Удар. 23. Спустя полтора часа и несколько партий, мне довольно быстро наскучил процесс, просто из-за огромной сложности правил. Удобнее и проще всего было играть как в обычные шахматы, вплоть до решающего момента. Компьютерный противник и сам не спешил расширять мультивселенную, если этим не занимался я. Венок был недостаточно мощным для расчета большого количества временных линий и ходов противника. Окружение начинало подглючивать, а кукла долго думать. Когда я в последней партии наконец победил, то на моменте снятия куклы и платья, все зависло и меня выкинуло. Перед самим обучением опять что-то произошло, но в этот раз, вместе с невероятным талантом пришел и огромный пласт знаний. Я даже не сразу это понял, так как моя память бесшовно встроила и приняла новую информацию. Это открывало новые перспективы для плана. Пока играл, мне в голову пришла идея того, как получить нужную мне электронику и не вызвать подозрений. Конечно, если рыбка заглотит наживку. Ведь я теперь еще и цифровое кунг-фу знаю. Как тебе? Тут же раздалось слева от рыбки. Ужасно, заявил я без какой-либо жалости. Обучение слишком нудное и скучное, игровая механика первые 30 минут развлекает, а после приедается и даже мешать начинает. Так как, если слишком много временных линий создать, вычислительной мощности венка не хватает. Ну и самое главное, для шахмат, если партия по времени не ограничена, важно взаимодействие с соперником. А тут просто кукла сидит, как робот двигает фигуру и опять со стеклянным взглядом сидит. Как вишенка же, все происходит в полнейшей тишине. 2 из 10, рекомендовано играть только на квантовых суперкомпьютерах. Играть между собой должны компьютеры или те, кто им не уступает по скорости расчетов. Реакция Ады была для меня неожиданной. Думал, что она будет возмущаться или расстроиться, вместо этого девушка довольно ухмыляется. Потенциал огромный, но для обычных людей, даже если заинтересует, надоест еще во время обучения. Правила слишком сложные. По мере того, как говорю, у меня возникает ощущение, что рыбкой тут я являюсь. Уж слишком взгляд у нее голодный. Ты ведь изначально что-то от меня хотела, когда подсунула щепку с игрой. Ты человек творческий, это еще в участке заметила, не рыбка, судя по оскалу, самая настоящая акула. Вот я и подумала, малец, у которого так много талантов, наверняка сможет хотя бы пару идей подкинуть о том, как улучшить задумку. Пара идей у меня есть, даже готов помочь в их осуществлении, только чур прибыль 50 на 50. Я, по-твоему, вчера родилась, пришел на почти все готовое и за небольшие доработки половину хочешь, 10 на 90. Если бы тут можно было ограничиться всего лишь небольшой доработкой, сделал вид, что печально вздыхаю, перед глазами присутствующих словно так и встали огромные горы предстоящих трудов. Нам очень многое придется переделать и для начала избавиться от шахмат с игрой на раздевание. 45 на 55 и я еще музыку фоновую сделаю. Чувствую, торги затянутся, впрочем, и делаю я это исключительно для того, чтобы подозрений своим энтузиазмом не вызывать. Малец, ты совсем рехнулся. В этот раз Аделина все же взорвалась возмущением. Никакого. Избавимся от раздеваний. Женщина, часть про раздевание, это единственное, что для тебя важно в этой игре. Глава 6. Мне кажется, я немножко, совсем чуть-чуть, увлекся и перестарался. Как это понял? Когда поймал себя на том, что вся техническая часть уже закончена и сейчас я работаю над музыкальным сопровождением для главного меню. Вместо настоящих инструментов использую два значительно переделанных голопода. Аделине пришлось неплохо так потратиться, на электронику, на лицензии для некоторого программного обеспечения, а также на большой каталог сэмплов звука различных инструментов. Занимаемся игрой мы уже почти полторы недели. Первые два дня, разобравшись с тем, что есть, для начала переделал эти программы под свои нужды. Где-то улучшил, где-то убрал красивости, обычно замедляющие работу. Глядя круглыми глазами на то, с какой скоростью мои пальцы порхают по старенькой кибердеке, девушка покачала головой. После того, как я на третий день переделал саму кибердеку, увеличив производительность и связав беспроводным способом с двумя голоподами, на меня смотрели не просто с удивлением, но и некоторым шоком. Галопады я использовал вместо клавиатуры. В дуэте со специально написанной для этого программой и очками, сделанными вместо экрана, печатал таким образом очень быстро. А уж какая музыка у меня начала получаться. Энергичными взмахами рук завершаю мощную мелодию и, подняв на лоб свои специальные очки, выжидающе смотрю на девушек. В ответ на меня глядят две пары больших, круглых глаз. Видя на их лицах очарованность музыкой и вызванные ею чувства, не удерживаюсь и выпячиваю грудь. Согласен, я бы великолепен, но хотелось бы услышать мнение, подойдет для темы главного меню, не слишком энергично для шахмат, наконец совладав с эмоциями спросила Чипа. Нет, малец правильно подобрал, тебя игры не интересуют, поэтому протестировать не предлагали. С шахматами там уже не так много общего. Ага, теперь это стратегия в реальном времени с ролевыми элементами. Порой решения во время сражений приходится принимать с такой скоростью, что напоминает экшен. Особенно когда картина боя в любой момент может измениться за счет одного единственного юнита, прыгнувшего из другого времени, подтвердил слова Аделины. Я уже говорил, что слишком увлекся, потому что почти закончили игру, в том числе и сюжетный режим военной кампании. Обязательными для Ады являлись только два момента, как она и говорила. Путешествие во времени для получения того или иного преимущества и раздевание. Отказаться от последнего варианта убедить не удалось, поэтому пришлось включать и дополнять эти моменты в сюжете, а также геймплее. По сути, делая это частью сдачи или присоединения к игроку поверженных главнокомандующих противника, по местным традициям поднятие белого флага делается в голом виде, а объединение сил проходит в интимной обстановке. Игра на постепенное раздевание есть в режиме коротких стычек, там значительно разнообразил варианты противников, вместо одной только куклы, используя персонажей из сюжета. Сам антураж игры был технофэнтезийный и заключался в войне, разгоревшейся от того, что магическая академия одной из стран раскрыла секреты магии времени. Понимая весь ужас обладания такой силой одной из стран континента, одна из академиков, работающих над вопросом, передает методы остальным странам. К сожалению, до конца всех последствий она еще не понимает, поэтому когда выпускают этого джина из бутылки, происходит серия покушений, в том числе и на нее, а затем уже тотальная война всех, против всех, сперва с использованием точечной отправки убийц в прошлое, затем в полноценные отряды и даже армии. Это в свою очередь приводит к полному хаосу событий, где прошлое, будущее и настоящее дико перемешивается, мир начинает терять целостность и разрушаться. В моих планах игрок берет под управление фракцию искателей, целью которой является остановить конец света, к ним присоединяется та самая ученая, с которой все началось. Ее извлечение из-под стражи и является первой миссией. В некоторых моментах я вдохновлялся Иксцом, в особенности того, что касалось игрока, выступающего как командующий. Все сцены от первого лица происходили. Было ограничение по времени, в виду приближающегося конца света. Причем таймер уменьшали не только миссии, глобальные сражения и прочее, но еще и использование любой временной магии, от переброски в прошлое или из параллельной временной линии войск, до ускорения строительства. Был определенный момент, после которого обеспечена плохая концовка независимо от того, что игрок победил или объединил все фракции. Каждая кампания за счет генератора случайных событий могла сильно отличаться и выступала как временная линия одного из миров, вплоть до того, что можно было призвать войска, находящиеся в этой точке сюжета, но в сохранении предыдущего прохождения. Иными словами, вполне можно было, с помощью прохождения игры несколько раз, выстроить идеальную цепочку событий для получения лучшей концовки или худшей. Поскольку противники тоже могут использовать информацию из прошлого прохождения, эффективность зависит от сложности. Осталось доработать мир и сюжет так, чтобы все эти игровые элементы и случайные события плавно и изящно переплетались между собой. Такая невероятная скорость разработки была возможна не только благодаря моим навыкам, которые сам процесс учитывали как работу над произведением искусства, но и благодаря уровню программного обеспечения. Честно говоря, имея те возможности, что предоставляют местные программы для творчества, сперва удивлялся тому уровню игр, что наблюдал в местной сети. Затем все встало на свои места. Тут, та же ситуация, что и в кинематографе, только еще хуже. Так как не было настоящего бума видеоигр, а брейкдансы почти убили индустрию, оставив только симуляторы жизни и шутеры дополненной реальности. Порой мелькают ролевые игры, но сам фэнтези-жанр особой популярностью не пользуется, так же как и sci-fi варианты RPG. Хорошо, этот вариант подходит. Что насчет самого дизайна? Я вывел на висящий экран изображение главного меню. Я отправлюсь за запасами, поднялась с дивана Чипа и направилась к выходу. Захвати синт кофе, уже заканчивается, сказала ей вслед Ада, затем вернула взгляд на экран. Подключи музыку, посмотрим, как все вместе будет выглядеть. Выполнил просьбу девушки. Включил только что сделанную запись музыки, а сам отправился разогревать еду. Пока руки были заняты делом, размышлял над этим, столь сильно затянувшим меня, проектом. Сейчас, после завершения технической стадии разработки, по сути, осталась только творческая часть. Код игры был полностью мной переделан, дважды улучшен на восьмой день и представлял собой произведение искусства. К тому моменту, если быть честным, мне самому стало страшновато от того, как происходит моя работа с кодом. В какой-то момент пришлось тормозить и намеренно опускать планку качества и оптимизации. С трудом заставил себя отказаться от повторной переделки после того, как заметил отличие начала работы и ее конца. Постепенно навыки становились лучше, к тому же открыл новую особенность. Все, что я создавал, я мог делать с учетом создания отдельных частей как взаимозаменяемых модулей. Это отражалось в моем коде, очках, кибердеке и других гаджетах, особенно механическом, арахниде, который имеет значительно меньшие размеры, чем в оригинальном дизайне и заметно больше функций. Кстати, о очках, для моих охранников, их функция ограничивалась использованием только как удобного экран для деки. На деле же, было значительно больше возможностей, начиная от приближения и ночного видения, заканчивая отметками свой-чужой с отслеживанием цели и подсветкой уязвимых к беспроводному взлому устройств. Да почти как глазки от Кироши из игры, с быстрыми взломами. Только вместо игровых аналогов я использовал своих демонов, для запуска которых в обычную мини-игру проходить приходилось. Жаль, что только два в быстрые слоты к мгновенной отправке вместилось, памяти на большее не хватает. Слишком тяжелыми у меня они вышли. Поскольку местные не любят сильно загружаться киберимплантами, предпочитая таковым био, многие варианты пришлось отбросить сразу, написал только те, что подойдут в моей ситуации, при необходимости срочно и без лишнего кровопролития смыться. В итоге я вооружился собственными аналогами, назвал их Фурфур или Рая. Также подготовил Барбатоса, но его я сразу отправил в сеть. В компьютерной игре и аниме этому особого внимания не уделяли, но демоны – это не какие-то обычные программы. По сути, это компиляция множества из них, и сам демон – это управляющая система этих программ. Одни работают над скрытностью демона, другие над его возможностями к взлому, третьи над охотой за другими своими родичами и так далее. Поэтому после того, как я обложил мощнейшим льдом 24 собственные системы, выпустил паучка для присоединения к ближайшей точке доступа в сеть. Выходить в сеть приходилось скрытно. Охранницы мои были очень настойчивы в том, что никакого прямого доступа быть не должно. Поэтому, поступив как настоящий герой, пойдя в обход, получил доступ через арахнида и тут же выпустил в сеть своего первого демона. Основным уклоном его способности является скрытное проникновение в дата крепости и редактирование файлов с использованием информации в самой крепости. Барбатос займется тем, что будет создавать мой след в системах, задним числом. Тех, кто уже проверяли и не нашел обо мне данных вообще где-либо, это, конечно, насторожит. Вот только мне нужен документ, хоть и поддельный, и предыстория, поскольку в моей ситуации очень плохо быть никем из ниоткуда. Поэтому Барбатос, постфактум, создаст для меня личность, частично используя факты моей жизни в прошлом мире, частично ту историю, что сформировалась для местных на станции. Начнется крепость Рая, постепенно по сети направится в сторону Земли и тамошних систем. Сделал его настолько умным, насколько это было возможно без перехода в настоящее и ограничив возможность такого события в принципе. Использовал все свои новоприобретенные знания и способности для того, чтобы создать этот свой шедевр, при этом сделать демона максимально скрытным и осторожным. Чувство нереальности происходящего меня иногда отпускает, но затем я начинаю делать что-то вот такое, рушащее представление о собственных возможностях и восприятие окружающей действительности как настоящей. Говоря откровенно, если бы не произошедшее в Фейербахе, бороться с этим мне было бы трудно. Тот момент надругательства над разумом, готовность угодить во всем великому человеку, искаженный взгляд на ситуацию, в которой находился, навсегда запечатлели в моей голове два факта. Первое, я ненавижу лишение контроля над собственными поступком за счет подобного промывания мозгов, во всех его проявлениях. И второе, это не сон, не игра, не моя личная песочница, у местных есть самые разнообразные возможности, и я уязвим точно так же, как прочие жители этого мира. Да, у меня явно есть возможности уникальной снежинки, вот только вопрос состоит в том, смогу ли я использовать все то, что постепенно ко мне приходит. Каковы шансы, что эти знания перестанут появляться или совсем не исчезнут? Откуда и для чего мне вручают такие способности и знания? Множество вопросов, которые не дают мне покоя. Удар. 25. Вновь в голове появляются знания, они возникают резко, из ниоткуда и без какого-либо предупреждения. Кажется, у меня появился личный проект на этот вечер, буду переделывать микросхемы в кибердеке. С помощью технических решений из этих чертежей, можно значительно улучшить производительность и объем памяти, при этом даже особых ресурсов для этого не нужно будет. Все необходимые инструменты и даже расходники, есть под рукой, остались еще от работы над техникой для игры. Когда вернулся с тарелкой соплей, что осточертели мне уже на третий день, заметил, что Аделина занимается пересылкой данных. Как она сказала, сохраняет работу на отдельном, безопасном сервере. Если честно, это вызывало у меня смутные сомнения, но отследить отправку, к сожалению, не мог, так как обычно это происходило именно в те моменты, когда незаметно в сеть мне не выйти. Следы за собой Ада зачищала крайне умело, думал даже отдельного демона написать, чтобы он сел на хвост файлом, но банально времени на это не хватило. Это не казалось чем-то критически важным. После того, как я поел, сидели в уже ставшей комфортной для нас тишине, занимаясь своими делами. Я – обдумыванием и планированием деталей полной сюжетной кампании, которая по совместительству являлась продолжительным обучением и всем особенностям и основным возможностям геймплея. Ада же работала над функцией общения между игроками в режиме совместной игры. К сожалению, сохранялась проблема всех брейндинс игры, как только присоединялось более трех участников, начинались серьезные проблемы, начиная от того, что могут отличаться мощности венков и заканчивая самим уровнем интеллекта с воображением игроков. У брейндинсов есть два параметра, которые могут довольно сильно варьироваться. Это заскриптованность и уровень взаимодействия. В случае, если первый параметр находится на максимуме и происходящие в танце события зафиксированы, как-либо взаимодействовать или влиять на них нельзя. По сути, это полное погружение в происходящее, именно то, что показывают нам поляки и было в аниме. В играх такие разновидности не пользуются какой-либо популярностью, хотя и гиперреалистичны. Для игровых танцев, известных как симы, важен именно высокий уровень взаимодействия, позволяющий занять место главного героя и своими действиями влиять на происходящее событие. Поскольку мощности используются еще и для реакции NPC, на рендеринг 26 остается гораздо меньше ресурса. В итоге выходит, что чем больше уровень взаимодействия, тем менее качественно выглядит сама игра, либо она ограничена какой-то одной сценой. К примеру, какая-нибудь стрелялка на небольшого размера арене будет иметь вполне себе близкую к реальности, но все же рисованную графику. А тот же покер и вовсе будет не отличить от реальности, поскольку там все, что потребуется отрисовать, это игроков, стол и дилера 27. Понятное дело, что качество самого сима зависит от технического уровня работы над самой игрой. Написанное великолепно, позволит и на небольшой арене сделать почти идеальную картинку с ощущениями. Что же касается совместной игры и влияния интеллекта с воображением, то на примере того же покера. Если один из игроков достаточно продвинут в такого рода играх, имеет отличное воображение и соображалку, то может просто жульничать, получая от дилера именно те карты, что ему нужны для победы. В нашей, пока безымянной игре, мы старались максимально сбалансировать эти два момента. В частности, очень жесткие правила самого мира и возможного взаимодействия на стратегической карте, не для того, чтобы все было красиво отрисовано, а для уровня реакции противников, чтобы их ходы были максимально продуманными, конечно, в зависимости от сложности. Чем она ниже, тем лучше картинка, как раз для тех, кого интересует не сам вызов разуму, а всякие красивости происходящего. По мере повышения же сложности, качество рендеринга уступает качествам противника, в то время как в постельных сценах, по взаимодействию достаточно всего лишь многообразия камасутры и отдельных фетишей, которые можно будет добавить и с помощью любительских модов. Удалось уговорить Аделину взять на вооружение уроки от Bethesda, где вместе в игру входит и полностью готовый редактор, который я и использую для создания кампании. Фанаты, а такие, думаю, появятся, сами дадут игре долгие годы жизни. Я прямо вижу перед глазами армии из паровозиков Томас. 28 скорее всего будут даже постельные сцены с его участием. Меня аж передернуло, что не укрылось от Ады, которая вопросительно подняла бровь. Задумался о будущих модах, которые сделают к игре, дал я ответ, на который девушка тоже деланно посерьезнела и нахмурилась. Я же, голосом поглубже и как можно драматичнее выдал. Нет мира среди войны в петлях искаженного потока времени, лишь вечная бойня, кровопролитие, да сладостные стоны побежденных паровозиков. 29. Пьер. 2 недели работы, с редкими перерывами на сон, определенно не пошли ему на пользу. Подумал Пьер, глядя на Бакари. Несмотря на биоимпланты, следы нагрузки были сильно заметны, особенно когда наблюдатель видит человека сразу с нескольких ракурсов. Исходя из всей полученной от осведомителей информации, Ухуру, как движение, действительно ни при чем. С самой организацией, ситуацией в тоннелях НС-26 и ЦЦ-15Т никак не связаны. Это я и так знал, меня интересует, что именно в этих тоннелях забыли группы людей из этой организации. Пьер пренебрежительно фыркнул на последнем слове, тщательно наблюдая за подчиненным через камеры в офисе. Они позволяли видеть посетителя со всех сторон, отслеживать его состояние, пульс, температуру, влажность кожи и прочие маленькие детали, позволяющие выяснить не только ложь, но и другие секреты. Система не идеальна, но в здешних условиях, когда больше предпочитают биоимпланты, крайне удобно. Увиденная сейчас реакция на пренебрежение заставила Пьера мысленно выругаться. Мерде. Целуется и ест ауссидели пер 30. Придется вытаскивать все его отчеты и на анализ к умникам, вместе со всеми сделанными им запросами в базу. Ладно, сейчас уже времени не осталось, сказал мужчина и, отсоединив себя от терминала, поднялся на ноги. С высоким Бакари они были почти одного роста, но из-за габаритов начальник казался горой. «Жду твой полный отчет с нужной мне информацией, я же давал команду нашим ищейкам на выяснение всех перемещений и контактов каждого из группы. Понял вас, я уже прошелся по большей части из них и пообщался с людьми из этого списка. К сожалению, отчет по возвращению», — прервал его Пьер, надев пиджак и теперь направляясь к двери. Открыв ее, сперва выпустил молодого мужчину, затем и сам вышел. Коротко попрощались и каждый отправился в свою сторону. Путь большого начальника лежал на крышу, к личному аэродайну. Как же не вовремя его требует к себе управление, думалось Пьеру. В начале первой недели он еще пытался самостоятельно добиться встречи, чтобы получить согласие на облаву района. Вот только на каждом шагу его заворачивали, а сейчас чего-то сами вызвали. У выхода на площадку к нему присоединилось 2 телохранителя. Задерживаешься, вышагивая рядом, с легкой улыбкой в голосе, расслабленно поприветствовал его по связи тот, что справа. Мужчины одного с ним роста, мощного телосложения и с металлическими руками. Выглядели они совершенно одинаково. На головах у обоих шлемы, но язык тела, когда парочка того хотели, очень выразителен. Начальник никогда не опаздывает, как и не приходит рано. Он является именно тогда, когда нужно, шутливо заметил левый. О, так ты все же познакомился с творением великого профессора? Ты согласился прочитать Львов Эльдорадо? Слишком похоже на реальность. В ответ я согласился ознакомиться с вашей английской мифологией. Сам ты мифология, это почти детская сказка, как в тех книгах, которые ты советуешь, где хорошие парни побеждают больших и плохих капиталистов. Феликс в ответ незлобно выругался, на что получил от Джона ответ. Да-да, моя мама хомяк, а отец пахнет бузиной. Слышал. 31. Не заметить ухмылку в голосе было просто невозможно. Обе книги хороши по-своему, вмешался в их спор Пьер, устраиваясь в своем личном, гораздо более защищенном аэродайне. Как путь, все чисто вплоть до управы, услышал он в ответ уже профессиональным тоном. Аэродайн плавно поднялся в воздух под опытным управлением пилота, затем быстро рванул к цели. Пьер вполуха слушал переговоры старых друзей. Джек опять по-приятельски дразнит Феликса на тему его любви к научной фантастике. Особенно тому, насколько иронично, что по сути своей он был бы одним из антагонистов такой истории. И не каким-нибудь особо важным, так, третьестепенное действующее лицо, безымянный миньон номер 3. «Ты бы от меня не особ», он начал действовать мгновенно, как только пилот на полном ходу раскрыл двери. Пьер не слишком отставал и уже надевал на голову шлем. Рука Джека мертвой хваткой держала локоть пытавшегося уже выпрыгнуть пилота. Вторая коснулась панели управления, и все двери закрылись обратно. Какого, договорить он не успел. Засадой давать особо шансов пилоту, или того, кто им притворялся, его сообщники не собирались. Потому что уже в следующий миг в правый бок Эрадайна пришелся мощный удар, а после чего короткий взрыв. Если бы двери были открыты, на этом все и закончилось, пережить такое вряд ли вышло. Затем прилетел еще один удар и еще. Первые два укрепленный транспорт с грехом пополам, но выдержал, а вот от третьего они начали стремительно падать. Телохранители действовали очень быстро, настолько, что Пьер едва поспевал за событиями. В лобовом окне видно стремительно приближающийся металлический пол станции. Джек вновь жмет на панель, дверь опять раскрывается. Чуть приподнявшись, он ударом двух ног выкидывает из транспорта пилота, сам занимая его место. Крика не было, если от удара не умер, то сознание потерял точно. Дверь вернулась на место. Англичанин старался выровнять полет, хотя бы не просто воткнуться носом вперед, смягчить приземление. Уже можно разглядеть паникующие лица людей внизу, что разбегались в разные стороны. Феликс накрыл босса своим телом, сильное столкновение подбросило их к крыше, несколько ударов по корпусу Эрадайна, хруст, влажное чавканье, будто монстр, пожирающий добычу. Боковые экраны, вместо окон показывающие, что происходит снаружи, окрасились в алый. Еще один удар их швырнуло вперед, послышался стук шлема о пластиковую панель, треск. «Все целы?» Пьер, дав положительный ответ, приподнявшись, вставил линк в терминал машины. Принялся к отправке команд на свой рабочий терминал. Сложить 2 и 2 ему было нетрудно. Результат проверки образцов Германа он получил от специалиста лишь сегодня. Ценность мальчишки невозможно было определить в евро-долларах. Ложь о том, что данные по нему уже получены, 3 дня назад он слил очередным, предполагаемым, троянам. Вместе с информацией о том, что за пацаном через 3 дня прибудут из ЕКА. Это уже 4-й такой слив за последние 2 недели. Наживка была проглочена, но он недооценил, на что можно пойти для захвата парня. Поэтому сейчас он не звал подкрепление, это автоматически было сделано. Первым делом Пьер отослал сообщение чипа и начал отдавать команды на свой рабочий терминал. Независимо от результатов, порой самое главное, что нужно сделать, это не победить противников. Иногда гораздо важнее лишить их возможности победить. Несмотря на странные задержки, он едва успел. Времени прошло не более 15 секунд, как заработала заглушка. Почти вечность при подключении к хорошим вычислительным мощностям, но это при отсутствии лага, скорее всего из-за значительных повреждений транспорта. Дернувшись, Пьер резко выдернул линк и помотал головой, будто пытаясь прочистить. Мощно вооруженные охранники выбрались из машины и после быстрой проверки обстановки определили наилучший, но не самый очевидный, маршрут для отступления. Когда они дали добро на выход начальника, тот выбрался наружу, не задерживаясь. Первым делом взгляд зацепился за красно-бурый след, прочерченный Эрадайном по дороге, как метеоритный хвост. По бокам этого следа можно было увидеть раздавленные и переломанные тела прохожих. Смотреть на тот фарш, что спереди врезавшегося в стену транспорта, Пьер не собирался. Мерде, он практически видел перед глазами скандальные заголовки новостей. Если удастся выбраться, необходимо будет выложить немалую сумму. Пару десятков тысяч на то, чтобы это был не его Эрадайн, еще пару на то, чтобы во всем точно были виноваты банды. По крайней мере в этот раз это почти истина, а не обосравшийся в расчетах начальник службы безопасности виноват. Скрипнул зубами Пьер, ведомый охранниками в один из боковых проулков. Позади послышался гул турбины и резкая команда Феликса. «Ложись!» Глава управления стражей порядка был сбит с ног и отброшен в сторону. Место, где он стоял, прошили очередью из тяжелого пулемета. Рядом рухнуло тело, не успевшего убраться из-под обстрела, приятеля. На спине, пробив броню, зияли несколько дыр, быстро наполняясь кровью. Несмотря на это, все еще жив, что с таким уровнем аугментации неудивительно. Одним быстрым движением Феликс перекатился на спину и открыл ответный огонь. Успевший увернуться Джек поддержал его, стоя на колене. Грузовой аэродайн повернулся боком, раскрылась тяжелая дверь. Там стояла высокая, даже изящная фигура в черном платье, похожим на цепая. Оранжевые волосы и такого же цвета хвостик на затылке. Не слишком понимающий человек, глядя на стиль одежды, подумал бы, что она из корпорации. Начальник участка знал больше. Едгерунгер наемница, элитная сука, недавно прибывшая со своей командой, сопровождали важного корпората из Терранова. Фейербах решил не экономить. Она что-то подняла к плечу. Пьер сразу понял, дело плохо. Стиснув зубы, запустил свой сандивистан. Тот был стареньким, но до сих пор находился на уровне близком к военному. По позвоночнику словно молния проскочила, разойдясь по конечностям и ударив в голову так, что звенело. Мир замедлился до черепашьей скорости, но нужно обязательно успеть. Встав, поднимает руку с пистолетом и делает выстрел в уже не так быстро летящую прямо на его группу небольшую ракету. Мгновение облегчения от успешного попадания тут же сменяется шоком и страхом. Вместо того, чтобы взорваться неподалеку, не нанеся серьезного ущерба, она раскрывается будто цветок лотоса, с хлопками выпуская из себя металлические, формой словно дротики, снаряды. В замедленном для себя времени он видел, как пробивает один из снарядов шлем Феликса, пришпиливая его голову к полу. С трудом Пьеру удается отбить пистолетом два летящих в его собственный череп дротика, но оружие быстро пришло в полную негодность. Снаряды с огромной силой вонзились в тело, его оторвало от земли и швырнуло назад. Пролетая мимо, увидел падающее тело Джека с четырьмя стержнями, торчащими из шлема и еще несколькими в теле. Потерять сознание от боли не дает имплант ее регулирующий. Два дротика в левом плече, три в груди, но сердце не задето. Ноги удалось, каким-то чудом, уберечь. Падать сейчас точно нельзя, поэтому резко наклонился вперед и постарался приземлиться, не упав. В момент, когда коснулся пола, почувствовал дуновение воздуха слева. Время вернулось к нормальной своей скорости. В голову прилетел мощный удар, перед глазами мелькнул носок чьего-то ботинка, после чего все смазалось. На миг все потемнело, пропали звуки, а очнулся уже сползая по стенке переулка. На том месте, где был до этого, стоят двое. Один высокий громила, детали в темноте не разглядеть. Второй стоял с эффектно вытянутой после удара ногой. Ух, блять, обычно головы отлетают от моего удара, а ты, сукин сын, явно живучий будешь. Жаль, времени мало, сказал мужчина с высоким иракезом, опустив ногу и сделав два шага в сторону Пьера, после чего рванул к нему с азартным возгласом. Так что придется каждой секундой насладиться. Пьер понимал, что беспокоиться о своих будущих проблемах, если не выживет, смысла нет. Поэтому время опять замедлилось, он видел довольный, садистски радостный, оскал на лице наемника. Судя по всему, это новенький в группе из местных. Нащупывает дротик в плече, с трудом поднимаясь, концентрируется на противнике и после резкого движения уворачивается от удара ноги. Вонзает дротик в его грудь первым ударом, вторым, словно гвоздь, вбивает ладонью по самую шляпку. Панка опрокидывает на спину и со всхлипом он неподвижно застывает, все так же с широкой улыбкой на испачканных кровью губах. Вокруг все темнее, из ускорения просто выбивает. Пьер начинает чувствовать всю ту агонию, в которой находится сейчас его тело, как сердце уже сжато холодной, костлявой рукой. Сквозь шум в ушах слышит рядом глубокий голос. Сказал же ему подождать, пока не отключу все. Дебила кусок, взведение курка. Пьер почти может представить приставленное к голове дуло. В текущем состоянии даже думать трудно, но и этот наемник не лишен того же позерства, что и убитый им, ведь сейчас все ревел. Бах! Звук выстрела по затихшему переулку разнесся громким эхом. Глава 7. На мое счастье, пояснять шутку не пришлось. Судя по всему, ей поступил вызов, и озорство из глаз исчезло, сделав шутливую серьезность, совершенно настоящей. Выслушав что-то в затычке, она сильно нахмурилась, бросила на меня взгляд и, кажется, дала ответ, субвокализируя его, опять несколько секунд ожидания. То, что ей сообщили, с другой стороны, явно не понравилось Аде еще больше. «Собирайся, надо уходить». Я прямо чувствую в ее тоне надвигающиеся проблемы. Собрав со стола кибердеку и голопады, поднялся на ноги, направившись в спальню. Девушка же вернулась к своему собеседнику на другой стороне наушников. Явно какие-то неприятности в нашу сторону спешат. Находясь спиной к девушке, незаметно опустил на глаза очки и взял голопад для управления. Несколько секунд и демоны, Фур-Фур с Лирой отправляются в локальную сеть. Паучок, находящийся сейчас на крыше у точки доступа, получает команду. Оставляет на месте миниатюрное устройство, через которое я втайне выбирался в сеть. Сам отсоединяется от точки доступа и начинает спускаться по стене, к окошку на кухне. Маленький гаджет, оставленный на крыше, если от меня не будет обратной связи, за один день расплавится сам по себе. Вытащил из-под кровати спортивную сумку с вещами, достал и тут же нацепил на себя модифицированную мной куртку. Внешне выглядела почти как обычная кожанка, но изнутри, прикрытые слоем ткани, провода и мелкие устройства, делающие ее особенной. Помимо того, что она дает защиту на уровне легкого бронежилета, она еще и немного лечит повреждения. К сожалению, я понятия не имею, как именно это работает у меня. По сути, только инструкция по созданию и сборке. Без каких-либо пояснений или знаний о принципах, по которым куртка осуществляет исцеление. Собираю все остальные вещи и туда же закидываю венок. Большие наушники цепляю на шею, старые вернул чипа, они явно дороги ей. Перекидываю ремень сумки через плечо и покидаю комнату. Ады в гостиной не оказалось. Дверь в санузел была приоткрыта и оттуда доносились звуки возни. Девушка обычно в коже расхаживала, поэтому вряд ли она туда переодеваться направилась. Пока шел на кухню, от одного из демонов, Фур-Фура, пришел первый отчет, заставивший меня нахмуриться. В местном районе значительно повысилась активность за последнюю половину дня. Сетевой трафик также подскочил, при этом не похоже на обычные перепады. Отдаю демону команду на поиск следов необычной деятельности. Для прикрытия, включив кран с водой, я быстро открыл окно и впустил дрона-паука. С ладонь размером, если вместе с раскинутыми лапками, он сложился в металлический шарик, как только оказался у меня в руке. В стандартном чертеже, из моей головы, габариты у него были значительно больше и был он не автономным дроном, а именно боевым механоидом. Поскольку большим количеством ресурсов я не обладаю, пришлось переделывать под текущие возможности и нужды. В этом очень помогли обширные знания и навыки работы с подобными технологиями. Когда на кухню зашла Ада, я закрывал пластиковую термобутылку с набранной водой. Такие при себе имел почти каждый небожитель, часть стандартного набора, о котором говорилось из обучения. Одета она была гораздо воинственнее обычного. Легкая броня поверх кожи, легкая сумка на боку и пистолет в набедренной кобуре. Оружие – милитиховский флешетный пистолет «Волфспидер», более современный и улучшенный потомок стандартной «Черной вдовы». Явно сильно модифицированный, на взгляд определил увеличенный ствол и компенсатор отдачи. Рукоять пушки определенно имеет встроенный сканер, о чем говорит сам материал, из которой она изготовлена. Таким образом, воспользоваться оружием сможет только она сама. С этой пушкой вижу ее впервые. Интересная окраска рукояти, черная поверхность с оранжевыми, местами почти алыми, шестиугольниками. Собрался, я кивнул в ответ и задал интересующий меня вопрос. Что вообще происходит, и мы будем чипа ждать? Нужно поменять тайное убежище, она догонит нас по дороге. Услышав ответ, я постарался не изменить выражение лица. Не уверен, чем именно, но то, как она отвела взгляд при ответе, вызвало некое подозрение. Предательство, вид у нее слишком виноватый, но такое чувство, что грешок за собой, она испытывает не передо мной. Для полного понимания не хватает информации. Первое мое предположение в работе Аделины на кого-то еще. Пытаюсь из всей полученной ранее информации о местных силах, вычислить того, чьи интересы она предположительно может представлять. Пойдем, выходить будем через соседний подъезд. Слова девушки сбили меня с пойманной мысли. Еще мгновение размышляя, решаю все же следовать за ней, по крайней мере до определенного момента доверюсь внутреннему ощущению того, что плохого она мне не желает. Есть особые меры, которые смогу применить при первых же подозрениях. Девушка провела меня в санузел, где вместо стенки душа оказался проход, в точно такую же душевую соседней квартиры. Подумав, посчитал это разумным ходом, ведь при необходимости, если убежище начали осаждать, без тайного прохода оказались бы в ловушке, из которой не выбраться. От Фур-Фура пришло уведомление с результатами, информация, выведенная на экран очков, заставила напрячься. Уже несколько дней ведется тщательное наблюдение за домом, как через камеры и сеть, так и просто несколькими агентами генокрадов. Аугментации у тех были минимальны, облик почти полностью человеческий, при этом все равно есть характерные, мелкие знаки принадлежности к группировке, по которым их и определил демон. Со стороны входной двери послышался шум дергающейся рукояти. Девушка, явно не ожидавшая каких-либо гостей, обернулась. Через мгновение уже подталкивала меня одной рукой в проход, другой что-то доставала из сумки. Я услышал только писк активации устройства, шлепок. Затем Ада проскользнула следом за мной и закрыла тайный ход. «Быстрее, быстрее!» Торопит меня в сторону выхода из квартиры девушка. Ключ не заперто, давай сразу вниз по лестнице у выхода из подъезда притормози. Капюшон надень. Сама она на ходу натягивала черный плащ с капюшоном. По ступенькам мы практически пролетели, на половине пути со стороны квартиры раздался громкий хлопок и электрический треск. Останавливаться я не стал вплоть до самой двери. У нее Ада меня обогнала и вышла первой, подала мне сигнал двигать следом. Последовал за ней. На ходу оглянулся на окна квартиры, в которой мы находились. Даже издалека видно, как они покрылись паутиной трещин. Судя по всему, основная цель заряда, которым стражница воспользовалась, был не взрыв или поражение шрапнелью. Удар электричеством, большого пожара никак не получится, гореть особо нечему было в санузле, потому вполне себе действующий вариант. В отличие от нашего мира, странные хлопки и звуки местных зевак не привлекали. Вместо этого народ, наоборот, ускорил шаг и быстро покидал, ставшую подозрительной, зону станции. Самая правильная реакция из возможных, а еще позволяющая нам не выделяться на этом фоне. К сожалению, нас уже выцепил один из наблюдателей. А чем мне дал понять Фур-Фур, когда на очки вывел информацию с камер наблюдения у крыш домов? К нам через толпу направлялась парочка из генокрадов, у обоих руки под курткой. Видимо, оружие подготовили. Меняю режим очков для сканирования портов и проникновения в системы. Кроме стандартного, практически обязательного, набора биоимплантов небожителя из банды, на них почти ничего нет. На серьезное воздействие взломом, для обезвреживания, не хватит. Зато пушки у них достаточно умные, как и большая часть стрелял в этом мире. Засовываю руки в карманы, куда разместил голопады. Смотреть мне на них не требуется для работы. Отдаю команду обоим демонам. Лирей начинает глушить коммуникации противника, лишая их возможности в режиме реального времени отслеживать наши перемещения, а также стирая наше присутствие со всех камер наблюдения. Фур-Фур тем временем приводит в негодность пушки противников. «Твоих рук дело», — раздается в наушниках напряженный голос Ады, заставляя чертыхнуться про себя. Не подумал о том, что девушка в визоре тоже может отслеживать обстановку через камеры. Давно уже понял, что она что-то вроде технического специалиста была в их команде. «Нас заметили, двое слева, в кожаных куртках», — ответил я в микрофон. Отпираться и делать вид, что я тут ни при чем, не стал. Ситуация к этому не располагает, это будет проблемой моего будущего, который может оказаться совсем нерадужным, в случае захвата. Связь их заглушил, оружие замкнул. Девушка, не сбавляя шага, чуть повернула голову в сторону противников и положила руку на рукоять пистолета. Пока не доставала оружие, открывать огонь посреди гражданских ей явно не хотелось. Если же она вынет пушку, это станет прямой эскалацией. Поэтому пока только шаг прибавили, готовясь к скорым проблемам. Вторая рука Ады залезла в ее сумку, там и застыв. Я получил новую информацию от Фур-Фура. На камере наблюдения было видно, как из открытого окна убежища, в котором жили последние две недели, выглядывает знакомая мне особа. Голова львицы смотрела куда-то примерно в нашем направлении. Глядя на нее, могу сказать, что ловушка Ады сработала не слабо. Открытые участки кожи и половина лица у бандитки были потемневшими, почти черными от электрических ожогов. Быстрая проверка показала, что регулятор боли отсутствует. Большинство, скорее всего, скулило бы в уголке концентрированным комком страданий. Крепкая деваха, почти не морщится, только желваками играет, зубы стискивая. Информацию о нашем местоположении она, судя по всему, успела получить до того, как Лирей принялся за глушение их коммуникаций. Львица явно нас нашла взглядом и сейчас показывала чудеса ловкости. Не заморачиваясь такими вещами, как лестница, она прямо из окна по стене начала спускаться. Делала это настолько быстро и проворно, что у меня аж рот раскрылся. При ее телосложении и габаритах, как-то не ожидаешь такой скорости. Как только добралась до земли, помчалась в нашу сторону, На всех четверых, видно опаленный хвост, помогающий балансировать. Прохожие, заметившие львицу, спешно ретировались с ее пути. «Блядь, не успеваем, бегом отсюда. Нужно 3 минуты до прихода подмоги», — скомандовала в наушнике Аделина и пропустила меня вперед, подталкивая в спину. На экране очков видел изображение из камеры, как 2 бандита вытащили пушки и, прицелившись в нас, нажали на курок. Я был уверен в работе своего демона, но внутренне все равно сжался и прибавил скорости. Выстрелов не прозвучало, и парни бросились в погоню. Вытащив из кармана паучка, посадил его себе на плечо, тот вцепился в него и развернул камеру мне за спину. Вот теперь у меня и на затылке глаза есть. Очередное окошко с изображением появляется в углу зрения. Как только местные слышали топот быстрых шагов за спиной, они оглядывались и тут же отскакивали в сторону, после чего старались стать одним целым со стеной. Сперва мимо них пробегали мы с Адой, затем 2 гинокрада. Когда же гражданский почти расслабился, то замечал пролетевшую мимо смазанную фигуру львицы. Им оставалось только провожать взглядом стремительно удаляющуюся задницу с хвостом. Я одновременно был участником погони и наблюдал за всем через камеры. Бежалось легко, гравитация хоть и близкая к земной, но все же немного не дотягивает. Тело у меня, судя по всему, именно к земной гравитации приспособленное. Поэтому, несмотря на то, что длинноногой Аде приходилось под мою скорость подстраиваться, от парней бы мы, возможно, и ускользнули, ведь отрыв постепенно увеличивался. Вот только львица своим бегом просто пожирала дистанцию между нами и почти нагнала бандитов. Направо, вижу узкий проулок между зданиями, 3 метра в ширину, едва не врезавшись в стенку, успешно заскакиваю туда. Аделина следом, чуть на пятки не наступает, но после того, как пробежали 15 метров, резко тормозит и разворачивается. Дуло пистолета смотрит на вход. Вторая рука достает очередной девайс из сумки. «Беги, догоню тебя. Повернешь налево, затем прямо до большой рекламной вывески». Похоже, Ада пришла к тому же выводу, что и я, от львицы нам так просто не оторваться. Решила задержать, я понимаю, что сейчас могу просто уйти отсюда, придумаю, как спрятаться и избежать поимки. Да всего за 2 минуты, но вполне может получиться. Вот только я опять, как и в том тоннеле, не могу оставить человека один на один со смертельной опасностью, убежать заботясь только своей шкуре. Поэтому торможу и начинаю рыться в собственной сумке. «Я помогу», — сама сказала, что 3 минуты до подмоги, по моим часам, осталось всего 2. Понимаю, что подвергаю себя гораздо большей опасности, чем просто сражение с львицей и 2 гинокрадами. Пока связь глушится, собрать против нас крупные силы и позвать подкрепление они не смогут. Неизвестная подмога напрягает меня сильнее, остается только надеяться на то, что не попаду в еще более отвратительную ситуацию, но себе изменять не хочется. Решение ведь было принято тогда, в тоннеле. Ответить мне девушка не успела, в улочку влетела львица, замедляться в повороте даже не пыталась, просто прыгнула в стену. На доли секунд она застыла в позе потягивающейся кошки, на вертикальной стене. Раздался выстрел, но бандитки в точке попадания не оказалось, она оттолкнулась к противоположной стене, выстрел, метнулась к полу, таким образом преодолев уже половину расстояния до нас. Следующая атака стражницы последовала не сразу, сперва Ада метнула гранату, затем уже сделала точный выстрел. Во все стороны взметнулось облако пены, можно было увидеть, как быстро она затвердевает. Только львица успела среагировать, прыгнула вверх, избегая ловушку, но оказываясь в воздухе, под дулом ствола и без возможности как-то уйти из-под прицела. Выстрел, и голова гинокрадки дергается, тело падает под ноги Аделин. «Шах и мат», — самодовольно произносит она, но тут же отскакивает в сторону. Львица из положения лежа себя подбросила и попыталась нанести удар. «Ладно, пока только шах. Регулятора боли у нее нет, но явно под какими-то веществами находится, потому что даже не пискнула». Лицо бандитки окончательно изуродовано, к ожогам с правой стороны добавилась фаршированная металлическими дротиками левая, глаза уцелели только чудом. Мои знания говорят, что особых проблем внешности справить не составит, вопрос только в сумме. Львица одним движением снимает нож с пояса и метает его в Аду, той приходится уворачиваться, поэтому противница успешно сокращает дистанцию между ними и хватает за руку с пистолетом. Резко дергает, заставляя вытянуться, и свободной рукой метит в локоть, намереваясь сломать, но я не даю завершить удар. Ей в многострадальное лицо попадает шарик паучка, которого я сдернул с плеча и метнул в бойцов. Тот в свою очередь раскрывает лапки и начинает царапаться, целить в глаза. Это вынуждает отпустить Аду и схватить дрона, с хрустом раздавив его не слишком крепкие лапки. Стражница времени не теряла и вновь нацелила пистолет на противницу, от выстрела в грудь. Та отступила на шаг, но быстро восстановилась и сперва бросила дроном в противницу, затем сделала рывок, направляя весь вес своего тела на Аделину, пытается подмять ту под себя. В этот раз успешно, поскольку, отвлекшись на уклонение, Ада оказалась в крепких тисках. Я было метнулся к бойцам, но чья-то рука легла мне на плечо, дернулся, желая вырваться, но хватка такая, что я скорее просто упаду, чем сдвинусь с места на полметра. Оборачиваюсь и вижу матовую поверхность черного шлема, покрытую рисунком оранжевых, местами почти алых шестиугольников. Одет в черный плащ, на голове капюшон, из-за плеча торчат рукоятки клинков. На автомате пытаюсь просканировать порты, но лед у этого мужика такой, что с наскоку не пробьешься.